Глава 9. В понедельник утром, предвкушая нашу поездку, я просыпаюсь довольно рано. Я быстро делаю зарядку, после чего пишу Эйдену сообщение, спрашивая, не хочет ли он с близнецами зайти к нам чуть пораньше, на блины. Приняв душ, я замечаю ответ Эйдена и не могу не улыбнуться. «Пытаешься добиться благосклонности близнецов с помощью пышных сладких облаков радости?» «Я всегда знал, что ты умная. Будем через 15 минут». Как раз когда я заканчиваю замешивать тесто, громкое урчание двигателя оповещает меня о прибытии Эйдена. Улыбаясь, я спешу впустить их, пока они не нажали на кнопку звонка и не разбудили мою маму. На крыльце стоят два очаровательных мини-Эйдена. У мальчиков есть несколько характерных черт, которые отличают их друг от друга. Но мне все равно трудно запомнить, кто из них кто. Разница между ними и Эйденом поразительна. Джейсон и Джексон такие юные, беззаботные. В то время как Эйдену пришлось рано повзрослеть и нести на себе тяжелый груз ответственности. «Парни, где ваши манеры?» – ругает их Эйден, когда входит в дом и видит, что они бросили на пол свои ботинки и куртки. Я закрываю за Эйденом и говорю мальчикам, что все в порядке, наблюдая, как их лица краснеют самым очаровательным образом. Эйден обвивает меня руками и дарит быстрый целомудренный поцелуй, который все равно умудряется поджарить мой мозг и заставить меня глупо ему улыбаться. «Фу!» Близнецы одновременно гримасничают. Эйден хихикает и тут же меня отпускает. «Давайте, мальчики, идите мыть руки и садитесь завтракать». Я указываю на ванную комнату. И когда они уходят, я слышу, что мальчик, которого, как я теперь знаю, зовут Джейсон, бормочет своему брату. «Теперь понятно, почему у Эйдена все время такое хорошее настроение». Я приглушенно смеюсь, а Эйден беззастенчиво улыбается. После завтрака Эйден забирает мою огромную, битком набитую сумку с лестницы и запихивает ее в багажник Челленджера. Я готовлю кофе для мамы в качестве подношения, после чего мы прыгаем в машину и направляемся к назначенному месту встречи. Мы подъезжаем к дому Ноа. Дверь нам открывает Шарлотта, красная и явно смущенная. Интересно, что не так? Она закрывает за нами дверь, и когда мы входим, я понимаю, почему она так выглядела. Она познакомилась с мамой Ноа, Джуди Адамс. «Ноа, правда, я пытаюсь помочь!» Слышится голос Джуди из кухни. Мы втроем садимся на диван в гостиной, где видим Чейза, который отчаянно пытается не рассмеяться. «Мама!» «Так не годится!» – возражает Ноа, явно раздраженный. «В чем дело?» – шепчу я Шарлотте. Как вдруг взволнованный голос Ноа отвечает на мой вопрос. «Нельзя же вот так врываться в мою комнату и бросать в меня презервативы! Боже, да там дюжина упаковок разных размеров!» Я закрываю рот руками, чтобы не расхохотаться. «Венерические заболевания – опасная штука, Ноа. Ты едешь на каникулы с друзьями, ты должен быть в безопасности», – объясняет Джуди. «Я так рада, что мы приехали в самое интересное время». «Боже, мама, что ты несешь? Хватит меня позорить», – стонет Ноа. «Я не глупая, сын. Я знаю, что происходит». «Господи, мама!» – перебивает Ноа. «Мне не нужно, чтобы ты покупала мне презервативы. 8 упаковок? Серьезно? Я уезжаю на 12 дней!» «Я же не знала, какой марки или какого размера ты...» «Все, разговор окончен. Хватит. «Я официально закрываю тему», — заявляет он с твердой решимостью. «Мои руки по-прежнему закрывают рот, сдерживая смех, который так и рвется наружу». Ноа выбегает из кухни в гостиную. У него такой вид, будто он не может решить, что ему по душе. Отвращение, раздражение или злость. «Обезьянки!» — восклицает он. Близнецы мгновенно бросаются на Ноа и валят его на пол, устраивая кучу малу. Через несколько секунд в гостиную заходит Джуди. «О, я так рада тебя видеть, Эйден! Я не слышала, как ты вошел!» Джуди – миниатюрная женщина. Должно быть, она на целый фут ниже Ноа. У нее такие же озорные бледно-зеленые глаза и такая же лучезарная белоснежная улыбка. Прямые каштановые волосы подстрижены чуть выше плеч. Я слегка в недоумении, потому что она не выглядит такой устрашающей, какой ее описывает Ноа. Эйден здоровается. Я представляюсь. Мы перекидываемся несколькими словами. Честно говоря, она одна из самых милых женщин, которых я когда-либо встречала. И очевидно, что Ноа унаследовал от нее, по крайней мере, часть своего чувства юмора. Когда в дверь снова звонят, я иду открывать. Джулиан, Мейсон и Анна-Лиза заходят в дом. И прежде чем я успеваю что-то сказать, Анна-Лиза бьет меня тыльной стороной ладони. «Какого черта?» — восклицает она, сузив глаза. «Ай!» Я отшатываюсь, хотя удар был не сильным. «Все это время вы с Эйденом обменивались слюной, и никто не посчитал нужным сказать мне?» Мое лицо пылает. «Не все это время, Анна!» «Если тебе станет легче, они никому ничего не говорили», — отзывается Ноа. И я тут же стреляю в него возмущенным взглядом. После того, как я обещаю, что в пляжном домике расскажу ей все подробности, мы прощаемся с Джуди и выходим за дверь, готовые отправиться в 5-часовую поездку к месту, которое станет нашим спасением от всей этой драмы. Вчера вечером Анна-Лиза, Джулиан, Мейсон и Шарлотта ездили за покупками, поэтому большинство вещей уже загружено в кузов пикапа Джулиана. Мы решили, что остальное купим на месте. Джулиан, Ноа и Эйден – водители-добровольцы, поэтому все разделились на 3 машины. Я еду вместе с Эйденом и близнецами. Примерно через 1,5 часа езды, когда начинается очередная назойливая политическая реклама, Эйден выключает радио. Мы играем в дорожные игры. Но через некоторое время близнецы засыпают. Эйден уверяет меня, что лучше они проспят 5 часов, чем каждые 5 минут будут спрашивать, приехали ли мы. Мы почти достигли 2-часовой отметки, когда я вдруг понимаю, что облажалась. «Что случилось?» – спрашивает Эйден, заметив, как я судорожно выворачиваю сумочку. Я смотрю на него, намереваясь солгать, но потом вспоминаю, что мне не нужно этого делать. Я забыла снотворное. Я вздыхаю, бросаю свои вещи обратно в сумочку. Его серые глаза перемещаются с дороги на меня. «Ты уверена?» «Уверена. Вчера вечером я приняла таблетку и поставила баночку на тумбочку, чтобы не забыть». Я снова вздыхаю, раздраженная собственной тупостью. «Похоже, я не буду спать 2 недели». Эйден слегка наклоняет голову. И я могу сказать, что его прекрасный мозг пытается найти решение. «Может, заказать в интернете? Или купить по пути?» Я откидываю голову на подголовник в знак поражения. «Нет». «Нужен рецепт, а у меня его нет». «Ясно». Очень спокойно он сигналит направо и съезжает на гравийную обочину пустынной проселочной дороги. Две машины позади нас следуют его примеру. «Что ты делаешь?» – спрашиваю я, как только он снимает ремень безопасности и оборачивается, чтобы разбудить братьев. «Решаю проблему». «Что ты?» «Мы приехали», – прерывает меня Джейсон, который только что проснулся. «Пока нет, приятель», – говорит ему Эйден, выходя из машины и отодвигая сиденье, чтобы Джейсон и Джексон могли вылезти. «Берите свои вещи, вы поедете в машине Ноа». «Почему?» – удивляется Джексон, вытирая сон с глаз. «Я кое-что забыл дома. Либо вы, ребята, проведете с нами в машине еще 4 часа, помимо оставшихся 3, либо поедете с дядей Ноа». Джексон и Джейсон переглядываются, но спустя мгновение уже торопятся выбраться из машины. «Я так и думал». С усмешкой Эйден закрывает за братьями дверь. Отстегнув ремень безопасности, я выхожу из машины. Эйден тем временем направляется к багажнику Челленджера. «Эйден, нам не обязательно разворачиваться. Все в порядке. Я не хочу, чтобы он считал меня обузой, заставляющей его тратить лишний бензин и время из-за того, что я даже не вспомнила, что нужно взять самую необходимую часть ночной жизни». Эйден бросает на меня взгляд, состоящий из одной части неверия и одной части раздражения. Он открывает багажник, передает братьям рюкзаки, затем снова его закрывает. «Эй, что там у вас?» – кричит Джулиан. Пока они снова идут в нашу сторону, все остальные терпеливо ждут в машинах и с любопытством за нами наблюдают. Ноа замечает рюкзаки в руках близнецов. «Обезьянки, что вы там натворили? Вы так сильно раздражали Эйдена, что он решил оставить вас на дороге?» «Мы раздражали его только первый час», – защищается Джейсон. Ноа качает головой почти неодобрительно. «Всего час? Очевидно, я недостаточно хорошо вас учил». «Я кое-что забыл», — объясняет Эйден, предпочитая игнорировать Ноа. «Ты можешь взять близнецов? Амелия вызвалась составить мне компанию. Не волнуйся, мы приедем к вечеру». Эйден прикрывает меня, чтобы мне не пришлось объяснять или врать, зачем вообще мне понадобилось снотворное. Кроме того, благодаря его словам я не буду выглядеть полной дурой, которая забыла о чем-то важном. «Эйден, я...» Он успокаивает меня одним взглядом, и я прекращаю свои протесты. Ноа и Джулиан переглядываются. «Да без проблем. Пусть забираются в машину», — говорит Ноа, нахмурившись. «Неужели это не может подождать до окончания поездки?» «Нет», — отвечает Эйден. «Его тело расслаблено, как будто ему нечего скрывать. Но широкие плечи напряжены, словно ждут какого-то вызова». «Мне только что позвонили из полиции. Нужно срочно подписать бумаги». «Ладно. Но ты теряешь свое право на выбор комнаты. Ты ведь понимаешь? Как только мы приедем, начнется битва за место под солнцем», — добавляет Ноа, лишь наполовину шутя. «Я видела, как он оттолкнул 12-летнего ребенка в кинотеатре, желая сесть на лучшее место». Ноа открывает дверь пикапа, чтобы близнецы могли сесть рядом с Шарлоттой. «Я доверяю Шарлотте. Она всех вас уничтожит, чтобы занять самую лучшую комнату», — кричу я достаточно громко, чтобы она услышала. «Я уже достала подушечки для локтей, и мне не терпится их использовать», — кричит она в окно. хотя я знаю, что у нее нет ни малейшего желания мчаться в поисках комнаты. Как только близнецы оказываются внутри, Ноа закрывает дверь и возвращается к нам. «Проследите, чтобы они помогли вам занести вещи в дом. Они сразу убежали играть», — просит Эйден Ноа и Джулиана, кивком указывая на близнецов. «Будет сделано. Увидимся через несколько часов», — прощается Джулиан. Парни возвращаются к машинам. «Подождите!» Зову я, вспомнив кое-что в последнюю секунду. Эйден смотрит на меня так, будто решил, что я собираюсь все испортить. Однако вместо этого я бегу обратно к пассажирской стороне машины Эйдена и достаю из своей сумочки конверт. «Это часть денег с гонок. Вы будете голодны, а мы, скорее всего, не успеем вернуться, чтобы сходить за продуктами вместе с вами. Так что вот, держите». «Покупайте, что захотите». Ноа протягивает руку, чтобы забрать конверт. И я уже собираюсь его отдать, но в последнюю секунду передаю конверт Джулиану. Ноа очаровательно хмурится, а Джулиан смеется. «Нет проблем. Напишите сообщение в групповой чат, когда будете возвращаться». «Обязательно. Обещаю я. И мы все возвращаемся к своим машинам». Когда мы садимся, я пристегиваю ремень безопасности, а затем поворачиваюсь к Эйдену. Он тоже пристегивается, заводит машину и делает плавный разворот, игнорируя мой горячий взгляд, который, я уверена, он чувствует. Эйден вздыхает в знак поражения. «Почему ты так смотришь?» «Потому что можно было обойтись без жертв. Я не хотела, чтобы ты ехал обратно. Я большая девочка и сама могу справиться с последствиями собственной забывчивости». «Тея, я ведь знаю, почему тебе нужны таблетки. Я не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как ты мучаешься из-за воспоминаний и переживаний, когда есть что-то, что может помочь». Мое сердце колотится в груди от его слов. «Но нам так далеко ехать. Нам придется провести в машине еще 7 часов. Мне так стыдно». «Брось», — говорит Эйден, глядя на меня серыми, полными решимости глазами. «Я хочу помочь. Позволь мне». «Он хочет вернуться». Хочет вернуться ради меня. «К тому же», — добавляет он, в то время как кокетливая улыбка расползается по его красивому лицу. «Я выиграл 4 часа наедине с тобой. Я, похоже, счастливчик». Снова и снова я вспоминаю, почему я влюбилась именно в Эйдена. Он не расстроен. Не обеспокоен и не раздражен тем, что ему приходится разворачиваться. Он постоянно что-то делает для меня, даже не спрашивая, как в случае с Итаном Муром или разбитой машиной. Эйден заботится о тех, кто ему дорог, не жалуется и не держит это в себе. И мне очень, очень повезло, что я стала одним из этих людей». Я протягиваю руку к его руке, лежащей на ручке переключения скоростей. Я сжимаю ее и быстро отпускаю. «Спасибо, Эйден». Он смотрит на меня, и я вижу в его глазах невысказанные эмоции. «Всегда пожалуйста, Тея».